Держи дом готовым к званому ужину. Относись к себе так, как относилась бы к своим гостям. Я открыла для себя удовольствие принимать гостей на втором курсе колледжа. В общежитии у нас был блок с тремя спальнями, который я делила с тремя ближайшими подружками. Мы в шутку называли его «Вот это номер!». Мы безумно радовались достаточно большой общей зоне, где можно было устраивать вечеринки, и увлеченно оформили нашу гостиную в стиле Людовика XIV после просмотра под кайфом фильма «Моцарт». Мы украсили ее золотыми часами, крашенными из баллончика канделябрами из Гудвилла. Поставили желтый парчевый диван, который не столько напоминал о солнечном короле, сколько вопил: «На мне точно умерла чья-то бабушка!». Мы открыли дверь в коммунальный шкаф, который строго-настрого запрещалось использовать. Кинули туда матрас, затянули хипарской тканью стены и окрестили его «опиумным притоном». Мы повесили на трубу красную лампочку, чтобы закрепить эффект, будто здесь происходят вредные, мерзкие, дурные вещи. Сейчас, мне кажется, уместнее было бы назвать то место «пожароопасной зоной», из-за количества травы, которую мы курили в ужасной тесноте, затянутой дешевой, легко воспламеняющейся тряпкой. Поскольку мало у кого из студентов было столько места, мы проводили эпичные танцевальные вечеринки с соком джунглей, дешевая водка и кул-эйд, ням, прицелями, зачем нам другая еда, и постоянной рвотой с моей стороны. На самом деле, наша комната в общежитии была ужасной, но она стала нашим маленьким домом, и мы им страшно дорожили. Однажды утром, после целой ночи возлияний на вечеринке, на которой я, очевидно, обозвала большую часть гостей фашистами, я только что узнала данное слово и с восторгом его использовала. Я приковыляла в свою спальню и увидела, что мои соседки оделись в треники и делают уборку. Я удивилась. Вечеринка только что закончилась. Зачем сразу убирать? Что за спешка? Я выросла в доме, где всегда царил беспорядок, и не понимала простой истины. Чтобы было чисто, надо убирать. Дома, если наша собака писала на ковер, на нем навеки оставалось пятно. Иногда через несколько дней кто-то неохотно пробовал его отмыть. Мы вяло терли въевшееся пятно, будто демонстрировали еще одно доказательство тщетности бытия. Я на цыпочках прошла мимо соседок, которые собирали пылесосом чипсы с пола и опрыскивали все поверхности антибактериальной формулой 409. Поймав меня в недоумении, слоняющуюся рядом, моя подружка Джесс подняла брови и спросила: «Тара, ты собираешься смотреть или поможешь?» «Конечно, помогу. Но разве не глупо убирать, если у нас скоро снова будет вечеринка? Да и зачем убирать сразу? Можно мне еще немного поваляться с похмельем?» Я думала, Джесс прислушается к моим разумным и прагматичным доводам. Но, увы, она выпрямилась и объяснила: «Я люблю тебя, Тара, но это довольно гадко». Она подошла к кофейному столику, взяла скульптуру, слепленную как минимум из 50 кусочков жвачки, которую мы по пьянке сделали накануне, и спросила: «Ты правда хочешь находиться в одной комнате с этим?» В куче жеванной жвачки есть особая мерзость. Следы зубов и слюней бог знает кого делают ее исключительно отвратительной. Она была права. Я не хотела и на полтора метра приближаться к этой гадости. Выкидывая жвачный арт-объект в мусорку, она объяснила: «Намного проще убрать сейчас, чем оставлять всю эту дрянь валяться и постепенно прилипать ко всему вокруг». Моим соседкам даже никогда не приходило в голову, что можно жить в беспорядке. Этим утром, страдающая от похмелья, но впечатленная поспешной уборкой подруг, я узнала: мало просто мечтать, чтобы дом был уютным. Если хочешь, чтобы было чисто, наведи порядок. Не тормози, не сомневайся, не жди. Теперь в моем доме существует неписанное правило. Он должен быть всегда готов к приему гостей. Мне не должно быть стыдно, если кто-то неожиданно нагрянет. Это проверка. Если я буду стесняться и извиняться, когда кто-то неожиданно заглянет на огонек, значит, необходимо прибраться. В кухонном ящике вполне допустим небольшой беспорядок, но совершенно ненормально, когда кухонная раковина переполнена остатками роскошного смузи с семенами чиа, авокадо, черники и протеинового порошка. Нет ничего страшного в нескольких капельках на зеркале в ванной. Но ненормально, когда урна на раковине не закрывается из-за зубной нити, ватных дисков, упаковок с Амазона и почему-то яблочных огрызков. Не проблема, если все подушки и покрывала валяются в одном углу дивана в гостиной. Но совершенно неприемлемо, когда к кофейному столику намертво приклеились липкие бокалы с коктейльной вечеринки, которая состоялась на прошлой неделе. Я не пытаюсь построить памятник из грязных бокалов давно минувшим счастливым денькам. Я неодержима порядком, как Мари Кондо, и не очень люблю ее книгу. Ну да, я понимаю, она эксперт по уборке и занималась ею с самого детства. Но, Мари Кондо, ты что, хочешь сказать, что ты лучше меня? Однако я действительно заметила, когда в доме порядок, то и в голове порядок. Это работает со всеми местами, хоть как-то со мною связанными. Со шкафчиком в спортзале, гостиничными номерами, офисами. Я превращаю их все в безопасные, чистые, приятные обиталища, в которых можно, осмотревшись, ощутить умиротворение. Держать дом готовым к приему гостей значит гарантировать себе: «Я живу так, что мне нечего стыдиться». Оглядываясь вокруг, я горжусь своим жилищем и миром, который создала для себя. Может быть, он не идеален, но мне нечего скрывать. Я не против, если ты сейчас заглянешь в гости с другом. Я усажу вас в гостиной и сделаю тебе и твоему очаровательному приятелю свежий имбирный чай. Мне не придется носиться, как угорелый, распихивая бумаги по ящикам, подбирая с пола грязное белье и извиняться. В этом весь смысл. Я каждый день отношусь к себе точно так же, как относилась бы к гостю. Если ты хоть сколько-то похожа на меня, ты обращаешься с гостями в миллион раз лучше, чем с собой. Это полный дурдом, правда? Очень странно дарить кому-то другому уйму заботы и доброты, но лишать себя базового гостеприимства и комфортного пространства. Я уверена, существует куча людей с милыми чистыми домами, плохое отношение которых к себе проявляется как-то иначе. Но сейчас я имею в виду недисциплинированное поддержание дома в безупречном состоянии. Я не пытаюсь зарыться с головой в архитекторский дайджест и не призываю маниакально держать все под контролем на грани безумия. Я говорю о собственном удовольствии, которое получаешь, когда смотришь по сторонам и думаешь: «О, да, я здесь живу! Класс!» Даже если ты живешь не в доме своей мечты, даже если место твоего обитания — его полная противоположность, уделяя своему пространству заботу, внимание, придавая ему некоторую организованность, ты в целом лучше относишься к своей жизни, потому что активно выбираешь то, как хочешь жить. Внести порядок в свое материальное окружение можно в любых обстоятельствах. Ты продолжаешь жить с родителями в доме, где всем правит хаос? Относись к своей комнате как к дворцу. Нет собственной комнаты? Тщательно ухаживай за своей кроватью. Живешь в долбанном дворце, но в нем царит полный беспорядок? Все в твоих руках. Если твой дом будет всегда готов к приему гостей, ты начнешь чаще устраивать праздники и проводить время с друзьями. Делать подобное гораздо проще, когда не приходится переживать и даже задумываться об уборке. Кухня будет готова, если ты просто уберешь купон из магазина товаров для дома со столешницы в специально отведенный ящик. Чистый стол в столовой можно накрыть за один миг, и никто не узнает, что импровизированный ужин, который ты подала, на самом деле размороженная еда из супермаркета. Зачем рассказывать, что лепешки с грибами и черными трюфелями, которые все нахваливают, на самом деле стоят $4, А единственное, что ты приготовила в этом блюде своими руками, это яичница. Я никому не раскрою твой секрет. Список простых, неутомительных способов держать свой дом ГПГ, готовым к приему гостей. Первый. Всегда застилай постель перед выходом из дома. Уезжаешь и еле выползаешь из кровати, чтобы успеть на утренний рейс? Заправь постель. С похмелья и нет настроения? Заправь постель. Опаздываешь на работу? Заправь, блин, постель! Просто подтяни покрывало к подушкам и готово. У тебя точно найдется на это время. Приходить домой к незаправленной постели грустно, но такого легко избежать. Заправляй постель неделю подряд, и я готова поспорить, ты начнешь лучше относиться к жизни в целом. Второй. Каждый день мой раковину в ванной. Каждый день? Да. Просто держи в шкафчике ароматное средство для чистки поверхностей. У меня с розмарином. И пшикай, милая, пшикай. На подобное уходит секунд 10. Мне нравится делать это вечером, перед тем, как пойти спать, чтобы утром проснуться, почувствовать приятный запах и увидеть чистую раковину. Это мелочь, но она задает дню отличный тон. Третий. Начинай убираться уже во время вечеринки, но без фанатизма. Это спорный вопрос, но когда вечеринка начинает сходить на нет, загрузи грязные бокалы в посудомоечную машину. Удостоверься, что мусор попадает в мусорку, а не в другие места. А если друзья предложат помочь навести порядок, никогда не отказывайся. Извини, но ты не Эмили Пост. Американская писательница и светская львица, знаменитая своими книгами по этикету. Тебе нечего доказывать. Сейчас не 1920 год, и тебе не нужно демонстрировать, какая ты хорошая хозяйка. Пусть и друзья поработают. Четвертый. Не относись к обеденному столу как к зоне посадки. То же самое относится к кухонному столу, кофейному столику, тумбочке под телевизор или любой другой плоской поверхности, на которой иногда хочется временно подержать вещи. Это не чистилище для продуктов, принесенных из магазина. Я всегда красиво расставляю керамику на обеденном столе, чтобы у меня не было искушения его завалить. Ты не станешь швырять телефонный справочник? Да, кто-то до сих пор присылает мне телефонные справочники. Лампочки. И ту посылку, которую обязательно нужно вернуть на Amazon, на обеденный стол, если на нем стоит замечательная композиция из керамических тарелок, купленных в Мехико. Пятый. Улучшай базовые вещи. Знаешь, почему семьи, кроме моей, передают по наследству столовое серебро, хрусталь и фарфор? Во-первых, из-за странных традиций, связанных с приданым и другими нелепыми вещами. Но, во-вторых, потому что очень приятно есть за хорошо сервированным столом. Если тебе не повезло унаследовать набор особых тарелок для праздничной еды, предлагаю тебе купить свой собственный. Может, в Гудвилле ты найдешь красивый сервиз в цветочек. Не обязательно брать дорогой. Просто такой, который поможет тебе почувствовать себя особенной. Я заменила бумажные салфетки на японские текстильные. Они стоят недорого, но очень подходят мне, и я их люблю. Я сама сделала подложки под тарелки, вручную покрасив полотняные квадратики в цвет индиго. Весь проект стоил от силы долларов 15. Но каждый раз, накрывая на стол, я думаю, какая красота! Шестой. Накрывай стол даже для себя одной. Я часто ужинаю одна и выкладываюсь по полной. Зажженные свечи, подложка под тарелку, салфетки, серебро, цветы, фоном Элла Фицджеральд. Если так приятно накрывать стол для гостей, почему бы мне самой не насладиться тем же? Седьмой. Убирай на место то, чем больше не пользуешься. Да, я знаю, я просто уверена, что родители говорили тебе об этом миллион раз. Хотя кто его знает? Мне вот не говорили. Но если будешь убирать на место вещи сразу после того, как закончишь ими пользоваться, ты избежишь беспорядка. И что еще важнее, перестанешь все терять. Когда я заканчиваю писать розово-золотой ручкой, она отправляется на свое почетное место в ящике стола. Когда я закрываю утром свой дневник, он возвращается прямиком на ночной столик. Моя сумочка всегда хранится на маленькой полочке рядом с дверью в мою спальню. Намного проще знать, где находятся твои вещи, если ты намеренно их туда убрала. 8. Как только возвращаешься из поездки, распакуй вещи. Я знаю, это ужасно, но это работает. В течение часа после того, как я оказываюсь дома, даже если я прилетела поздней ночью, даже если мне пришлось всю дорогу обратно ехать на машине, я распаковываю сумку. А иначе я никогда ее не распакую. Чтобы облегчить себе задачу, в поездке я складываю грязную одежду в красивую сумку с надписью «Пожалуйста, постирай меня», которая завязывается большим черным бантом, а нижнее белье в другую сумку с надписью «Отпуск», вышитую розовыми нитками. Я могу легко вытряхнуть заранее рассортированное содержимое этих милых сумочек туда, где им и полагается быть, в корзину для стирки. 9. Выдели себе один уголок для беспорядка, но только один уголок, маленький. Иногда просто не получается решить, что делать со сломанным проигрывателем для пластинок, который ты точно однажды отнесешь в ремонт. А как же пластиковый контейнер, полный школьных фотографий и писем от бабушки? Однажды я сделаю из них альбом. Но пока все это хранится в уголке за диваном, где живет мой беспорядок. Каких-то полметра хлама, с которым я пока не придумала, что делать. Мари Кондо может заявить, что я живу в хаосе и не вижу своего счастья. Но я тебе точно говорю, данный угол нисколько не портит мне жизнь. У меня и так есть много поводов для печали, поэтому я не позволяю маленькому беспорядку подливать масло в огонь. Вот и все, Мари. Ты не заставишь меня почувствовать вину. Не сегодня. 10. Прости себя, если твой дом... не ГПГ. Я не родилась в доме, который был ГПГ, и не могла похвастаться ничем подобным, пока мне не стукнуло почти 30. Вот сколько времени мне понадобилось, чтобы оценить, как шикарно, ущипни меня, о да, и замечательно жить в месте, которое ты, блин, любишь. Начни с малого. Не грузись мыслью, что все должно быть идеально. Да кто это сказал? Положи тарелку в посудомойку, верни беговые кроссовки в шкафчик в спальне, как они оказались в кабинете. Выкинь бесконечно длинный чек-купон, которым ты никогда не воспользуешься, и продолжай свой день. Не волнуйся, я тоже все еще учусь. Держать дом готовым к приему гостей значит гарантировать себе: я живу так, что мне нечего стыдиться.